Когда я повернулся, окончив мою демонстрацию, она поднималась со стула, держа голову прямо и сжав губы. Без единого слова, без единого взгляда в его сторону, ее маленьких серых глаз, она поднялась и вышла. А он, не обращая внимания, продолжал свою речь до тех пор, пока она не открыла дверь кабинета и не прошла через нее. Я заметил, что она оставила свой нож, но подумал, что он будет хорош в нашей случайной коллекции. После всего я вдруг устремился в прихожую. «Эй, мадам, ваш мех, подождите минуту!» Я выхватил мех у фрица, встретил ее у двери и закутал ее в мех. Питни Скотт вышел из машины и подошел, чтобы помочь ей спуститься с крыльца, а я вернулся назад. Вулф просматривал письмо от Хосна и Кэ. Закончив, он сунул его под пресс-папье, кусок окаменелого дерева, однажды использованный как орудие, которым проломили череп человеку, и сказал: «То, что способна придумать женщина, вне всякого разумения. Когда-то в Венгрии я знал одну особу, у мужа которой бывали частые головные боли. Она обычно облегчала ему более холодными компрессами. Однажды ей пришло в голову добавить в воду, в которой она смачивала салфетку для компресса, большое количество йода, проникающего в организм через поры кожи, и который она сама добывала из трав. Результаты ее удовлетворили. Человек, на котором она экспериментировала, был я сам. Женщина...» Мне стало ясно, что он просто пытается отвлечь меня от докучающих его разговоров о деле, поэтому и прервал его. «Да, я знаю. А женщина была ведьмой, которую вы схватили, когда она ехала верхом на завитке поросячьего хвоста. Но, несмотря на все это, для меня пришло время немножко внести ясность в дело, которым мы занимаемся. Вы можете подтолкнуть меня, объяснив длинными словами, как вы узнали, что Дора Чапин изрезала себя сама?» «Никакого толчка не будет. Просто я тебе напомню, что уже прочел все книги Поля Чапина. В двух из них выведена Дора Чапин, вернее, ее характер. Он сам, конечно, фигурирует во всех книгах. Женщина, которая осталась для него недосягаемой, так как она вышла замуж за доктора Бартона, кажется, есть в 4 из 5. Я не смог узнать ее только в последней книге». В дверях появился Фриц и сказал, что обед подан. Глава 11. Иногда я считаю чудом, что мы с Вулфом вообще способны ладить. Различие между нами особенно ярко проявлялось за столом. Он был гурман, я — едоком. Он дегустировал, а я глотал. Не то чтобы я не мог отличить хорошее от плохого. После 7 лет образования по кулинарному искусству фрица я мог бы обычно сказать, что является блюдом отличным, а что — непревзойденным. Но оставался факт: Вулфа больше всего привлекала пища, находящаяся во рту и дающая ему вкусовые наслаждения, а для меня самым важным было то, что пища прошла в мой желудок. Чтобы не было недоразумения, я должен добавить: Вулф никогда не обсуждает, что делать с пищей. Когда он кончает дегустировать, он ее уничтожает. Мне приходилось видеть, как при возникновении аппетита он полностью уничтожал 10-фунтового гуся за время от 8 до полуночи, а я сидел в углу, ел сэндвичи с ветчиной, запивая их молоком, и надеялся, что он подавится. Когда мы занимались расследованием какого-нибудь дела, я 1000 раз хотел дать ему пинка, наблюдая, как лениво он двигается к лифту, направляясь наверх, в оранжерею, чтобы забавляться со своими растениями, или читать книгу, взвешивая каждую фразу или обсуждают с фрицем наиболее рациональный способ хранения сухих трав. Когда я мотаюсь до одри, как собака, ожидающая, что он ей подскажет, где же нужная дыра. Я согласен, что он великий человек. Когда он называет себя гением, то имеет право так думать. Я согласен, что он не проиграл ни одной ставки из-за своих пустяковых занятий. Но так как я только человек, я не могу удержаться, чтобы не пожелать дать ему пинка именно потому, что он гений. Иногда я бываю к этому чрезвычайно близок. Это когда он говорит вот такие вещи. «Терпение, Арчи! Если ты съешь недозревшее яблоко, твоей единственной наградой будут боли в желудке». Так вот, в эту среду после ленча я почувствовал себя обиженным. Вулф так и не согласился дать телеграмму Сантини и не хотел помочь мне придумать приманку, чтобы затащить к нам Леопольда Элкоса. Но он сказал, что в этом деле есть только два человека, с которыми он чувствует склонность поговорить. Эндрю Хибард и Поль Чапин. Но он еще не готов, чтобы говорить с Чапином, и он не знает, где находится Хибард, и вообще, жив он или мертв. Я знал, что Сол Пензер каждый день утром и после полудня ходил в морг смотреть трупы. Но что он делал еще, я не знал. Немного позже двух позвонил Фред Даркин. Он сказал, что Чапин побывал в парикмахерской и в аптеке, что городской дик и человек в коричневой шляпе и розовом галстуке все еще были на посту. Так что он, Фред, подумывает об организации клуба. Вулф продолжал читать. Приблизительно без четверти три позвонил Орри Кеттер и сказал, что он кое-что достал и хочет показать это нам. Может ли он приехать? Я сказал ему «да». Затем, перед самым приходом Орри, еще один телефонный звонок заставил Вулфа отложить книгу. Звонил архитектор Фаррелл, и Вулф разговаривал с ним сам. Фаррелл сообщил, что он приятно провел ленч с мистером Оглторном, что убедить его было нелегко, но в конце концов он все же согласился. Он звонит из издательства. Поль Чапин несколько раз пользовался их машинками. Ведь так как есть разное мнение о том, какими машинками он пользовался, то придется взять образцы шрифтов более чем с дюжины машинок. Вулф напомнил ему, что фабричный номер машинки должен быть проставлен на каждом образце. Я сказал после того, как мы положили трубки. Окей, вот один и сдвинулся. Но если даже вы сумеете повесить предупреждение на Чапина, это будет только началом. Кончина Гаррисона вне наших возможностей, вы ее привязать не сможете. И я вам говорю, что то же самое произойдет и с Дрейгером, если вы не залучите к нам сюда Элкоса и не обработаете его так, чтобы найти дыру в его рассказе. Нас скоро побьют. Какого черта мы еще ждем? Для вас хорошо, вы все время заняты. Вы имеете книги, чтобы читать. Но какой же в них прок все-таки? Я встал и искоса посмотрел на книгу в руке Вулфа. Эндрю Хибард, «Бездна памяти». Я хмыкнул. Послушайте, босс. Вулф ненавидел, когда я его называл боссом. Я начинаю кое-что соображать. Я полагаю, что доктор Бартон тоже написал книгу. Ну и Кайрон, а может быть и Драйер. И уж, конечно, Майк Эйерс. А потому я возьму родстер и поеду в округ Пайк поохотиться немного на уток. А когда вы покончите с вашим чтением, сразу же телеграфируйте мне, и я быстро возвращусь. Мы тогда примемся за это дело с убийствами. Действуйте медленно, не спешите. Ведь если съесть яблоко слишком перезревшее, можно получить отравление или рожестое воспаление. Или что-нибудь еще. Я уставился на него, но никакого результата не увидел, кроме того, что я почувствовал себя дураком, потому что он взял и закрыл глаза, чтобы меня не видеть. Я вскочил со свирепым видом. Кой черт! Ведь все, о чем я вас прошу, это хотя бы немного взаимодействия, сотрудничества. Одну паршивую телеграмму этому типу в Рим. Я вас спрашиваю, почему я должен работать в таких диких условиях? А тебе какого черта надо? Последняя фраза относилась к фрицу. Он появился в дверях. Он хмурился, потому что терпеть не мог, когда я орал на Вульфа. Затем я заметил, что позади него кто-то стоит. Я перестал хмуриться и сказал: «Входи, Орри, какая у тебя добыча?» Я обратился к Вульфу приятным голосом и с почтением. «Он не так давно звонил и сказал, что достал нечто такое, что хочет показать вам. Я сказал вам, но вы были погружены в свою книгу».